Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Февраль. Февралем у древних римлян стал называться календарный месяц, который вел по преданию Нума Помпилий или Тарквиний Гордый. Древнейший Ромулов календарь, по которому год делился на 10 месяцев и состоял из 304 дней, февраля, как и января, в себе не заключал. Последовавшая при Нуме реформа календаря имела целью установить солнечно-лунный год, для чего были введены два новых месяца – январь и февраль. Причем месяц февраль, которым заканчивался год, заключал в себе 28 дней. Единственный древний месяц с четным числом дней. Остальные месяцы в то время имели нечетное число дней, так как нечетное число, по верованию древних римлян, приносило счастье. Название месяца февраль происходит от этрусского бога подземного царства Фебруса и связано с обрядами очищения, которые приходились на древнеримский праздник плодородия Луперкалии, 15 февраля, выпадая по староримскому лунному календарю на полнолуние. При Юлии Цезаре, который вел четырехгодовой цикл, состоявший из трех годов по 365 и одного года в 366 дней, февраль последнего содержал 29 дней. В это время принято было подводить итоги прожитой жизни, вспоминать усопших, каяться в грехах. Но ведь и на Руси новогодие отмечали когда-то 1 марта, а февраль завершал календарный год. Древнерусских названий этого месяца было множество, которые сегодня ни в переводе, ни в дополнительных пояснениях не нуждаются. Это Сечень, Лютич, Студич, Ветрич, Ледич. А еще февраль народе называют свадебником, свечником, метельником, вьюговеем, снеженем, меженем, кривыми дорогами, бокогреем, так как в это время скот выходил из хлевов и обогревал себе бока на солнце. В это время примечали: злится февраль коротышка, что ему мало дней дадено. У февраля два друга, метель да вьюга. Что январь упустил, то февраль подберет. Январю морозы, февралю метели. Хоть и злится февраль, а весну чует. В феврале и снег весной пахнет. Февраль пришел, мужик зиму перерос. Февраль силен метелью, а март – капелью. Начало февраля погоже, и весну жди пригожию. Февраль – апрельский дедушка, зиму замыкает, дни прибавляет, солнце на лето поворачивает. Этот месяц – самый короткий месяц года – 28 дней. По поговорке рассекает зиму пополам, являясь календарной границей между зимой и весной. Високосный год, когда в феврале 29 дней, говорят, он считается самым тяжелым месяцем в году. Оказывается, в 30-х годах 20-го столетия у нас предлагалось ввести советский революционный календарь, включавший 30 февраля, но предложение не было принято. А еще в феврале начинает постройку гнездовья «Черный ворон». Зазвучит первая песня овсянки и большой синицы. Ожидается весенний прилет свиристелей. А к концу месяца отлет снегирей к северу. У медведицы в берлоге рождаются медвежата. Вот такой этот месяц февраль. Братья месяцы.